Глава 4. Стейси. «С чего ты взял, что я хочу бежать?» «Решаю заострить внимание на этом». Скольжу взглядом по написанному и застываю на втором сообщении. Я сейчас цепляю его взор. Закрадываются нехорошие мысли по поводу того окна. У меня уже паранойя, или он напрямую заявляет, что в настоящий момент следит за мной. «Доброй ночи». Свое последнее сообщение он оставил 2 недели назад. Я не ответила на него, а незнакомец больше не писал. Исчез, словно никогда не появлялся. Один вечер общения, а я до сих пор с приятными чувствами вспоминаю его. Я выяснила у отца, что в соседнем доме живет семья. Сейчас они уехали в отпуск. Когда вернутся, никто не знает. Я пыталась выведать у папы больше, но он лишь отмахивался. Говорил, что почти не знает этих людей. Поверить в эту чушь ни за что в жизни. Я чувствую, что он не договаривает. Зачем ему скрывать от тебя что-то, Стейси? Уже есть предположение. Мой отец — непростой человек. У него схвачено все во всех сферах жизни. Я не видела никого более собранного и четкого, чем он. Его график расписан поминутно, планы на полгода вперед, а свои цели он сформулировал вплоть до 60-летия. Я всегда смеялась над этим. Как можно планировать что-то, когда нельзя предугадать даже то, что случится в следующую секунду? А папа в ответ произносил: «С таким отношением к жизни ты все упустишь, Сти. Ты же Рейвен, соберись». И так как я отлично знакома с характером и ценностями отца, то уверена, вряд ли он перевез бы нас с Сарой в Ванкувер, не выяснив все о месте, где мы планируем жить, в том числе о соседях. Интересно, какую игру он сейчас затеял? «Ты не забыла о выходных?» — кричит с порога Сара. «Это же событие всей моей жизни», — саркастично отвечаю я. В воскресенье состоится знаменательное для нашей семьи мероприятие. Папа ужасно сопротивлялся этому, а для Сары было важно пригласить друзей и отпраздновать бэйби-шауэр. Вечеринку для будущей мамы и малыша взялась организовать ее новая подруга, Линдси. Она живет по соседству, у нее же мы и будем праздновать. По традиции на подобное не принято приглашать мужчин. Подразумевается сбор исключительно женщин, состоявшихся мамочек, которые задаривают будущую подарочками и окружают заботой. Но в последнее время все так перевернули. На бэйби-шауэр присутствуют мужчины, родственники, друзья, а мероприятие планируют не втайне от той, что носит ребенка под сердцем. Сара сама изъявила желание добавить в серые дни, ничем не отличающиеся друг от друга, немного веселья и приятных хлопот. А Линдси, мама 3 детей, подхватила ее идею. «Помоги достать помаду», — закатилась под стол. Вот какой ее младенческий дождь. Она на 37-й неделе как бы не родила на вечеринке. Еще у нас с папой есть для тебя новость. Расскажем вечером». «Вы расписываетесь на следующей неделе?» Собеседница на глазах мрачнеет. «Как ты догадалась?» Я спрашивала у отца насчет его выходного. Женщина тяжело вздыхает. «Он прислал свой график, так я и узнала», — подмигиваю я. «Допустим», — хитро щурится Сара. «Ты точно не хочешь со мной? Мы подбросим тебя с ветерком». Ранним утром ей вздумалось поехать закупиться к этому мероприятию в честь ребенка. Она разбудила меня стуком в дверь и в тысячный раз за последнюю неделю уточнила. «Не надумала прогулять школу?» Я, как самый решительный и целеустремленный представитель своего знака зодиака, Скорпион, стояла на своем. После того, как Сара вырвала меня из приятного сна, уснуть больше не получилось. А бедному водителю не посчастливилось еще больше. Возить беременную женщину на шопинг и исполнять роль ее охранника — та еще головная боль. На занятия я поеду с Мэдди. За тот месяц, который я живу в Ванкувере и хожу в школу, мы очень сблизились. 5 раз ходили в кино, 2 тусовались на вечеринках, около 4 раз я оставалась у нее на ночевку. К тому же мой родитель в хороших отношениях с ее отцом. Однажды мы ужинали у семьи Роуздейл с мамой, папой и младшим братом девушки. «А чем вы занимаетесь?» — обращаюсь к Эмме, маме Мэдалин. «Делаю девушек краше», — загадочно подмигивает мне женщина. Я выжидаю в надежде, что услышу подробный рассказ. Но вместо нее объясняет подруга. «Она у нас стилист, обожает работать с волосами девушек. Модная стрижка, трендовое тонирование, не скромничай, мам». После того, как мы переехали в Ванкувер, во мне зародилось желание перемен. Не знаю, насколько внутренних, но внешних однозначно. Тот ужин с Эммой я считаю судьбоносным. Женщина сама предложила как-нибудь заглянуть в ее бьюти-пространство, что я и планирую сделать на следующей неделе. У меня чувство, будто новая я вернулась в школу, но не до конца. Признаюсь подруге, когда мы проезжаем на загоревшийся красный. Жуть, как опаздываем. Слушай, давай поболтаем после школы в кафешке. Расскажешь, что стряслось. С Мэтт определенно что-то не так. Никогда не видела ее такой взвинченной. Девушка впервые приехала за мной на полчаса позже обычного. Вместо той жизнерадостности, которую она дарила каждое утро, теперь поникший взгляд, а разводы туши свидетельствуют, что Роуздейл не успела толком собраться. Мэдалин носит одну и ту же форму уже 3 дня подряд. Это катастрофа мирового масштаба, учитывая, какая она модница. На протяжении месяца каждый день образы подруги были разными. Что же такого случилось, что Роуздейл забыла о любимом занятии? Да, конечно. Стараюсь говорить чуть радостнее обычного, пытаясь показать, что не расстроилась. Не дуешься? Нет, обсудим все в кафе. В салоне раздается хост Джейкоба Ли. Мэдалин кивает, сосредотачиваясь на дороге. Я хочу быть для нее подругой, а не просто знакомой, которой нельзя довериться. Интуитивно чувствую, что Роуздейл сейчас нужно личное пространство, чтобы переварить произошедшее. Неважно, какое у нее настроение, я всегда приду на помощь, выслушаю. Мне за этот месяц Мэтт стала очень дорога. Я ценю те моменты, которые мы проводим вместе, и надеюсь, что их будет только больше. А я точно расстроюсь, когда мы закончим школу в следующем году и разъедемся по разным уголкам страны. Я знаю, что такое скучать по кому-то. Из-за переезда от меня будто отрезали большую часть. Моих друзей, подруг, парней, которые мне нравились. Каждый уголок в том городе, который я считала родным. Наш небольшой, но такой уютный домик. Сад, где я впервые поцеловалась с одноклассником. Команду по теннису, в которой я познакомилась со многими из своих подруг. Я скучаю по Онтарио, по той жизни, которая у меня была, по моментам, сумевшим пронзить мое сердце и навсегда там остаться. Расставание с Мэдалин, новая жизнь без папы и Сары, прощание с Ванкувером — все это еще только предстоит, но я уже скучаю по тому, что чувствую сейчас. Все так скоротечно. Один миг. Дурацкая грусть. Я отворачиваюсь к окну, чтобы Роуздейл не видела подступающих слез. Оставшийся путь до Академии мы проводим под плейлист неизвестной мне группы, состоящей из грустных песен. Мэтт — их фанатка. По какой-то причине волнение обжигает тело. Стоит издалека увидеть шпили элитной школы Ларсон. Учебное заведение идеально вписывается в атмосферу нашего городка. Кругом лес, темный и устрашающий, как в сказках, которые мама читала перед сном. Знаете, о чем предупреждает лес, окруживший нашу школу? Он сигнализирует об опасности. Бежать бесполезно. Все равно ты, Стейси, находишься в его власти. Приехали! Резкий удар по тормозам вырывает меня из раздумий. Если бы стилем вождения присваивали название, то у моей лучшей подружки он явно именовался бы «билет в один конец». Серьезно, я чуть не посидела, пока мы доехали. Довольная собой Мэдалин тянется за сумочкой, лежащей на заднем сиденье. Пока она закрашивает съеденную помаду карандашом, я выбираюсь из машины. Ну и Мэтт. Видела бы она, как припарковала свой желтенький ягуар. Иди одна, я догоню тебя. Что-то случилось? Роуздейл слегка меняется в лице. Это прослушивание грустных песен так улучшило ее настроение. Очень странно. Меня ждут за школой. От мысли, что подруга расстраивалась из-за того, кто ждет ее за школой, сердце разрывается. Ты попала в беду? Стоит пойти с тобой? Пытаюсь утихомирить свой боевой настрой и смягчиться. Если узнаю, что в этом замешан какой-то идиот, то порву на части. За своих я готова грызть. От тебя ничего не скроешь. Готова опоздать еще минут на 5-10? Вот я и прогуливаю школу. Не с Сарой по магазинам, а с Роуздейл. Думаю, один пропущенный урок анатомии не повлияет на мое будущее. Вдруг узнаешь что-то такое, что спасет жизнь? Хихикает подруга, собирая волосы в хвост. Мы покидаем парковку и огибаем школу. В последние дни я с родителями на ножах из-за одного парня. Парня? Мы говорили с Роуздейл об отношениях. Она призналась, что у нее их никогда не было, только интрижки. Дело ограничилось парочкой поцелуев со старшеклассниками, которые уже выпустились. Удивительно, что Мэдалин так никого к себе и не подпустила за свои 18 лет. Яркая внешность девушки сводит с ума всех парней в школе. Если понаблюдать за Роуздейл со стороны, непременно ощутишь эти вибрации любви кожей. Каждый сохнет по такой, как она. Девчонки завидуют, парни теряют головы. До сих пор не пойму, как Мэтт остается девственницей с такими грязными мыслями и пошлыми шуточками. Он выпустился 7 лет назад, и эти чувства... Подруга заливается краской. Может, это глупо, но мне всегда нужен был только Рон. От слов Роуздейл у меня в животе просыпаются бабочки. Похожие ощущения я испытывала в начале наших отношений с Дэем. Потом все приелось. Мы с Хофером часто уставали друг от друга. Наверное, нормально выматываться из-за того, что присутствует в твоей жизни каждый день. Сейчас наши отношения продолжаются на расстоянии. Я предпринимала попытки расстаться с Дэем, но что-то останавливало. Скучаю ли я по парню? Да. Но прежней страсти и безумия нет. Просто светлая грусть от того, что он не рядом. Любовь ли у тебя с Хофером? Или банальная привязанность к человеку, с которым ты провела достаточно времени вместе, чтобы заставить себя влюбиться? Родителям не нравится Рон. Они застукали нас позавчера вместе, прямо в моей кровати. Шепчет Мэдалин, и краснее уже я. По сравнению с нами парень, или скорее даже мужчина, достаточно взрослый, старше на 7 лет. Меня пугает такая разница в возрасте. Но пока я не решаюсь перебить подругу и сказать об этом, боюсь спугнуть ее открытость. Внутри все переворачивается. Бабочки машут крыльями уже интенсивнее, щекоча внутренности. Я расплываюсь в улыбке, по коже бегут мурашки. Так же было при переписке с тем, от которого нет вестей уже пару недель. Как я могла за несколько сообщений от хрен пойми кого так вляпаться? Незнакомый человек вызвал во мне больше, чем просто интерес. Он заставил дохлых бабочек в животе очнуться. Слушая рассказ подруги о них с Рональдом в прошлом и сейчас, я парю над землей, вспоминая те СМС-психа. А как еще назвать человека, пишущего «ты слишком сексуальна», а я слишком наглый, чтобы не взять то, что цепляет мой взор? Беги, пока не поздно. Что думаешь делать? Спрашиваю я, когда мы подходим до угла школы и останавливаемся. Идти дальше не стоит. Там этот Рон, и раз уж он не обижает мою Мэдди, то я доверяю ему. Роуздейл выглядит такой счастливой, когда говорит о нем. «Думаю, мы что-нибудь придумаем с Роном. Любовь побеждает все. Прочитала новый роман? Нет, посмотрела фильм», — смеется подруга. «Мои страдания по этому парню не должны пропасть зря, особенно теперь, когда мы переспали и воссоединились». Моя бровь изгибается в удивлении. «Именно в таком порядке? Переспали, воссоединились?» «Да, оказывается, секс неплохо сближает», — отшучивается Мэтт, отступая назад. «Я ее понимаю. Кто не захочет улизнуть к своему герою-любовнику? Чувства выше всего в мире. Ради эмоций мы и живем. Разве не так?» «Сучка ты, Роуздейл!» — удерживаю девушку за руку. Сладким голоском подружка шепчет. «Я все тебе расскажу. Только чуть позже». Ну уж нет. Сжимаю ладонь Мэдалин, не желая отпускать. Роуздейл смотрит на телефон, а после переводит взгляд на меня. «С меня завтра ночевка. Устроим на выходных девичник», — задабривает меня подруга. «Расскажу тебе все тайны». «Тайна хоть горячая?» — усмехаюсь я. «Более чем». Из стороны в сторону качает головой она, а напоследок произносит. «Встретимся в кафе. Обсудим, о чем ты хотела поговорить». «А уроки?» «Больше никаких уроков». «Это еще что за новость?» «Рон написал, что забирает меня из школы и доставит обратно, когда занятия закончатся. Мы вместе с тобой поедем в кафе, потом домой. Как тебе план?» «Шикарен, учитывая, что ты бросаешь меня. Самые нудные уроки по пятницам, а кое-кто оставляет меня умирать с этой болью в одиночестве». «Мы приходим одни», Роуздейл касается кончиком носа моего, «и уходим одни. Беги к своему Роналду. Его зовут Рон, Рональд Коза». Поднимаю руки вверх, посылаю воздушный поцелуй и спешу к парадному входу в академию. Мэтт напишет, когда освободится. Я прохожу мимо ее желтенького ягуара и уже начинаю грустить. Эх, надеюсь, ее Рон сексапильный. Иначе позор менять подругу на какого-то неудачника. Я недолго думаю о Роуздейл и ее новом парне. Сглатываю и крепче сжимаю ручку сумки. В паре метров от меня стоит мужчина. Он облокотился о капот автомобиля внушительных размеров. Темный внедорожник соответствует своему владельцу, если это он. Мой взгляд скользит по обладателю шикарного татуированного тела. Он не похож на школьника, выглядит значительно старше. Наши выпускники худощавые, да и за эти недели я ни разу не видела его в коридорах Академии Ларсон. Мужчина оглядывает здание школы так, словно погружен в воспоминания, связанные с этим местом. Каков шанс, что он учился здесь или работает? «Рейвен!» — отвлекает меня кто-то у входа. Я отрываю взгляд от мужчины, одетого во все черное и так искусно потягивающего сигарету. Впервые вижу, что никотином можно так наслаждаться. Как у него оргазм еще не случился от этой дрянной палочки. «Ты на урок не собираешься?» «Дороти». Я узнаю ее по цветным волосам. «Нет, приду на следующий». Вообще-то я хотела пойти на занятия, пусть и с гигантским опозданием. Но завораживающий незнакомец у внедорожника будто приказывает мне остаться на месте. Страшно повиноваться поселившемуся в голове голосу, но еще страшнее остаться без тех бабочек внизу живота. Они вновь воспарили, когда я заметила этого человека. Я впервые вижу его. Почему же мозг так легко отключается в присутствии незнакомца? По шкале ненормальности это 10 из 10. Пугает и влечет одновременно. Что не так? Уже стоит записываться к врачу и проверять свой деформированный мозг? Когда Дороти скрывается, оставляя меня наедине с мужчиной на парковке перед входом, я гляжу на здание и потемневшее вмиг небо. Солнце скрывается за тучами. Что-то внутри командует. Посмотри на него. Ветер слегка треплет мои белоснежные волосы. Сегодня я планирую избавиться от цвета, ассоциирующегося с невинными ангелочками. Я на секунду прикрываю глаза, а когда распахиваю свои голубые, встречаюсь с темно-серыми. Глаза незнакомца. Боже, дай мне перевести дух. Они, как омут, засасывают без шанса на то, чтобы опомниться. Нас разделяет 3 шага, но я не чувствую расстояния, когда смотрю на него. Как такое возможно? На миг ловлю себя на том, что мысленно прижимаюсь к груди татуированного мужчины. Вожу пальцем по чернилам на его голом теле, прикасаюсь губами к краске, введенной под кожу. Фантазии или будущее? У меня выпадает из рук сумочка, но я не могу сдвинуться с места или отвести глаза. Ботинки приклеиваются к асфальту, разум отключается. Мужчина нехотя переводит взгляд мне под ноги. Я сглатываю, продолжая рассматривать темного незнакомца. Он делает шаг навстречу и возвращается к моим глазам. Мне хочется, чтобы мужчина захлебывался чувствами так же, как я сейчас. Эмоции такие яркие, в моменте так много воздуха, хочется объять необъятное, прыгнуть выше головы, сделать что-то нереальное. С ним кажется, что возможно все. «Ваша сумка?» Убаюкивающий голос с хрипотцой вводит в транс. Еще шаг. Ему хватает 2, чтобы оказаться в паре десятков сантиметров от меня. Он выше, это весьма ощутимо. Разница в росте составляет 15 сантиметров. Мне приходится поднять голову, чтобы поглядеть в его хмурое лицо. Стрижка у незнакомца короткая, аккуратная. Он случайно не связан с вооруженными силами Канады. Точно, либо военный, либо командует кем-то на работе. «И правда», — шепчу я, но не спешу наклоняться за ней. Угрюмое лицо озаряется улыбкой. Я замечаю на левой щеке едва заметную ямочку. Он смотрит мне в глаза, затем его взгляд скользит ниже. На шею, ключицы, грудь, талию, ноги. Впервые задумываюсь. Всем мужчинам нравится изучать. Он ухмыляется мне, а после наклоняется за вещью. Я надеюсь услышать еще раз его голос, но незнакомец ничего не произносит. Молча отдает кожаную сумку. Касается талии, целует в губы, подхватывает на руки и скрывает от всех на заднем сиденье внедорожника. Мне нужны эти касания. Спасибо. Я провожу рукой по предплечью мужчины. Щурится. Не нравится? Конечно, Рейвен. Вдруг у него есть девушка или жена? Хочешь быть прибитой на месте? Я отступаю, ощущая потерю. Улыбаюсь на прощание, когда мужчина делает шаг навстречу, и иду ко входу академии. Возвращаться в школу уже не имеет смысла, но только так я могу избавиться от притяжения к незнакомцу. Неужели отсутствие секса так влияет на мою жизнь? Да и в этом плане не хватает. Безумие, но в те минуты рядом с мужчиной у меня перед глазами всплывали видения. Пора срочно организовывать поездку в Онтарио и ставит точку в отношениях с Хофером. Так больше не может продолжаться. Мы практически не общаемся. У Дэя постоянно дела. В его жизни больше нет для меня места, а в моей — для него. Мы же оба понимаем, но зачем-то тянем время. Расставаться по телефону ужасно. И я не хочу вести себя как последняя свинья. Я хочу жить полноценной, насыщенной жизнью, а не мучиться подозрениями насчет парня, сомневаясь каждый день в его верности и своем выборе. Поступать правильно. Наверное, к этому я всегда стремлюсь. Надо приехать в Онтарио, поговорить и поставить точку. Я готова пролететь 1000 километров, лишь бы расстаться с прошлым. Сегодня же уговорю папу купить мне билет. Если не отпустит в будние дни, сделаю это на следующих выходных. На эти уже есть планы. Ночевка у Мэдалин, бэби-шауэр Сары. За полгода до моего отъезда у нас уже были сложности в отношениях с Хофером. Все зашло в тупик, но я цеплялась за него, как утопающий. Казалось, этот человек мне необходим. Пытались ли мы что-то исправить? Да, но вряд ли стоило бесконечно давать шанс тому, кто при каждой встрече тебя раздражает. Наше общение больше походило на отношения родственников. Вроде надо держаться вместе, но какой толк? Холодная плитка вызывает дрожь по всему телу. Я сижу на подоконнике, прислонившись к стене в женском туалете на втором этаже, и не могу оторвать взгляда от мужчины. Он все стоит у внедорожника и курит. Ждет подругу с занятий. Я снова возвращаюсь к разговору с отцом. «Пап, нам необходимо срочно поговорить. Мне нужен билет в Онтарио». В лучшем случае он ответит мне через пару часов. Отец всегда много работал, желая обеспечить нам с Сарой достойную жизнь. А последний год его дело для него — вторая любовница. Не скажу, что все идеально. Мачеха часто ссорится по этому поводу с папой, и каждого из них можно понять. Что-то он быстро в этот раз. К Дэю? Это срочно. Мне нужно расстаться с ним. Я соскакиваю с подоконника и расхаживаю из угла в угол в ожидании реакции отца. К чему такая срочность? Сразу же начинает тот, когда я отвечаю на входящий. Это нужно было сделать раньше. Мне следует поговорить с ним и поставить точку. Сти, нет. У меня важное совещание. Давай обсудим дома. Знаю я его, обсудим дома. Отец придет глубокой ночью, когда все будут спать, а уйдет ранним утром. В итоге мой вопрос так и останется нерешенным. Нет, стою я на своем. Купи мне билет на следующую пятницу, туда и обратно. Сти, нет. Пап, ты вообще меня слышишь? Я начинаю злиться. Мне необходим этот билет. Вздыхаю, чуть ли не плача. Отношения с Дэем держат меня в клетке. Я устала за эти месяцы неопределенности. Папуль, пожалуйста, нам очень нужно поговорить. Почему он не приедет к тебе? Съездить именно мне в Онтарио — самая лучшая идея. Мало того, что я порву с Хофером, так еще увижусь с друзьями. За прошедшие 4 недели мы разговаривали с Дэем 5 раз. Сегодня я видела себя во сне. Замужем за Хофером, иссякшую. Уровень моей энергии находился на нуле. И я ненавидела свою жизнь. Это стало еще одним доводом в пользу расставания. «Хорошо, я куплю тебе билеты на следующую пятницу», — соглашается отец. «Туда и обратно. Стив поедет с тобой». Я закатываю глаза, скрывая восторг. Конечно, папа не отпустил бы меня к парню без сопровождения. Стивен — его правая рука. Боевой с виду охранник, но лапочка внутри. С ним всегда весело. «Хочу сказать тебе кое-что». Выжидаю. «Ох, черт!» Вздох. Такой тяжелый, что у меня сжимается сердце. «Малыш, все будет хорошо. Только не делай аборт, это не...» «Пап!» — смеюсь я в трубку. Как у него хватило фантазии вообразить, что его дочь летит в другой город, чтобы избавиться от ребенка? «Я не беременна!» На другом конце провода раздается отборный мат. Кусаю руку, чтобы не залиться смехом, и жду, когда отец закончит. «Я хотела сказать, что ты лучший папа на свете». «Знаю», — самодовольно отвечает он. «Знаешь?» — ошарашенно спрашиваю я. Первый раз за все 17 лет я осмелилась признаться. Как он мог знать, если я его единственная дочь? «От кого?» Слыша добродушный смех отца, я таю. Папа всегда волнуется, оберегает меня и переживает, даже если скрывает это. Он вырастил меня. Он самый близкий мне человек из всех, кто есть на этой земле. Часто мы шутим, что еще не ясно, кто кого вырастил. Родитель пропадал на работе, Ему редко удавалось выбраться ко мне и как следует заняться воспитанием. По большей части я узнавала обо всем сама. Как-то самостоятельно и выросла. Сара не принимала большого участия в моей жизни. Только сейчас наши отношения более-менее наладились. От себя тоже. Я стараюсь быть лучшим отцом. Только ты об этом ничего не слышала. Хорошо. Улыбаюсь и подхожу к окну, чтобы взглянуть на пленительного незнакомца. Но его и след простыл.